Блажен, кто издали глядит на всех, и рот зажав смеется то над теми, то над другими. Верх земных утех из-за угла смеяться надо всеми. Но сам в толпу не суясь или смех плохой тут выйдет. Шутками одними тебя, как шапками, и враг, и друг, соединяйся, закидают вдруг. Тогда давай, Бог, ноги, потому-то здесь имя подписать я не хочу. Порой я стих повертываю круто. Все ж, видно, не впервой я им верчу, а как давно, того и не скажу-то. На критиков я еду не свищу, как древний богатырь, а как наеду. Что ж, поклонюсь и приглашу к обеду. Пока не сможете принять меня за старого обстрельного волка или за молодого воробья, за новичка, в котором мало толк. У вас в шкафу, быть может, мне, друзья, отведена особенная полка, а может быть, впервой хочу послать свою тетрадку в мокрую печать. Ах, если б меня под легкой маской никто в толпе забавной не узнал. Когда бы за меня своей указкой другого строгой критика отщелкал. Уж что-то в неожиданной развязке я после все журналы взволновал. Но полно будет ли такой мне праздник? Нас мало, не укроется проказник. А вероятно, не заметит нас, меня с октавами моими купно. Однако же нам пора, ведь я рассказ готовил, а шучу довольно крупно, и ждать напрасно заставляю вас. Язык мой враг мой, все ему доступно, он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб на рынке, взяв язык, сварил его, господина Копа, коптят его, Изоп его потом принес на стол, опять зачем Изопа приплел с его вареным языком в мои стихи, что вся прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том. Носил тарифмащий безрассудный, отделался от всей октавы трудной. Усядься, муза, ручки в рукава, под лавку ножки, не вертись, резвушка. Теперь начнем. Жила-была вдова, тому лет 8. Бедная старушка с одной дочерью у покрова. Стояла их смиренная лачушка у самой будки. Вижу, как теперь светелку, три окна, крыльцо и дверь. Дня три тому туда ходил я вместе с одним знакомым перед вечерком. Лачушки этой нет уж там, на месте ее построен трехэтажный дом. Я вспомнил о старушке, о невесте, бывало здесь сидевших под окном. О той поре, когда я был моложе, я думал, живы ли они и что же. Мне стало грустно. На высокий дом глядел я косо. Если б в эту пору пожар его бы охватил кругом, то моему возлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит нам на ум, когда бредем один или с товарищем вдвоем. Тогда блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою, кто часто усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею. Но кто болтлив, того молва прославит вмиг извергом. Я воды лет и пью, мне доктором запрещена унылость. Оставим это, сделайте мне милость. Старушка, я 100 раз видал точь в точь в картинах Рембрандта такие лица. Носила чепчик и очки, но дочь была ей прекрасная девица. Глаза и брови темные, как ночь. Сама бела нежна, как голубица. В ней вкус был образован, и она читала сочинения имена. Играла также на гитаре, и пела стонет сизый голубок, и выдуль я, и то, что уж постаре, все, что у печки в зимний вечерок, или скучной осенью при самоваре, или весною, обходя лесок, поет уныло русская девица, как музы наши грустная певица. Фигурно или буквально всей семьей, от ямщика до первого поэта, мы все поем уныло, грустный вой. Песня русская, известная примета, начав за здравие, за упокой, сведем как раз, печалью согрета гармонии наших муз и дев. Но нравится их жалобный напев. Параша, так звалась красотка наша, умела мыть и гладить, шить и плесть. Всем домом правила одна Параша. Поручной ей было счет и весть, при ней варилась грешневая каша. Сей важный труд ей помогала несть стрепуха Фёкла, добрая старуха, давно лишенная чутья и слуха. Старушка-мать бывала, под окном сидела. Днем она чулок вязала, а вечером за маленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь, между тем, весь обегала дом. То на дворе, то на крыльце мелькала, и кто бы ни проехал или ни шел, всех успевала видеть. Зоркий пол. Зимою ставни закрывались рано, а летом до ночи растворено, все было в доме. Бледная Диана смотрела долго девушке в окно. Без этого ни одного романа не обойдется, ведь уж так заведено. Бывало, мать давным-давно храпела, а дочка на луну еще смотрела и слушала мяуканье котов. По чердакам свиданий знак нескромный, да стражи дальний крик, да бой часов и только. Ночь над мирную Коломной тиха отменно, редко из домов мелькнут две тени. Сердце девы томной ей можно было слышать, как оно в упругое толкалось полотно. По воскресеньям летом и зимою вдова ходила с нею к покрову и становилась перед толпою, укрылась налево. Я живу теперь не там, но верную мечтою люблю летать, заснувши наяву, в Коломну к покрову и в воскресенье там слушать русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда графиня, звали, как не помню, право. Она была богата, молода, входила в церковь шумом, величава, молилась гордо, где была горда. Бывала грешна, все гляжу направо, все на нее, Параша перед ней, казалось, бедной еще бедней. Порой графиня на нее небрежно бросала взгляд свой, но она молилась Богу тихо и прилежно, и не казалась им развлечена. Смирение в ней изображалось нежно. Графиня же была погружена в самой себе, в волшебстве моды новой, в своей красе надменной и суровой. Она казалась хладный идеал тщеславия, его бы в ней узнали. Но сквозь надменность эту я читал иную повесть, долгие печали, смирение жалоб, в них-то я вникал, невольный взгляд они-то привлекали. Но знать графиня это не могла, и верно в список жертв меня внесла. Она страдала, хоть была прекрасна и молода, хоть жизнь ее текла в роскошной неге, хоть была подвластна фортуна ей, хоть мода ей несла свой фимиам, она была несчастна. Блаженье ее сто крат была, читатель, новая знакомка ваша, простая, добрая моя Параша. Коса змеей на гребне роговом, из-за ушей змеею кудри русы, косыночка крест-накрест или узлом, на тонкой шее восковые бусы. Наряд простой, но пред ее окном все же ездили гвардейцы черноусы. И девушка прельщать умела их без помощи нарядов дорогих. Меж ними кто ее был сердцу ближе или равно для всех она была душою холодна, увидим ниже. Пока месть мирно жизнь она вела, не думая о балах, о Париже, не о дворе, хоть при дворе жила ее сестра двоюродная Вера, Иванна, супруга Гофурьера. Но горе вдруг их посетило дом. Стрепуха, возвратясь из бани, жарко и слегла. Напрасно чаем и вином, и уксусом, и мятной припаркой ее лечили в ночь пред Рождеством. Она скончалась с бедной кухаркой. Они простились, в тот же день пришли, за ней гроб на охту отвезли. Об ней жалели в доме всех же более кот Васька. После вдовушка моя подумала, что 2-3 дня не более жить можно без кухарки, что нельзя предать свою трапезу Божьей воле. Старуха кличет дочь: Параша, я, где взять кухарку, сведай у соседки, не знает ли дешевые так редки. Узнаю, маменька, и вышла вон. Закутавшись, зима стояла грозно, и снег скрипел, и синий небосклон безоблачен в звездах сиял морозно. Вдова ждала Парашу долго, сон ее клонил тихонько. Было поздно, когда Параша тихо к ней вошла, сказав: «Вот я кухарку привела». За ней следом робко выступая, короткой юбочкой принарядясь, высокая, собой не дурная, шла девушка и, низко поклонясь, прижалась в угол, фартук разбирая. «А что возьмешь?» — спросила, обратясь, старуха. «Все, что будет вам угодно», — сказала та смиренно и свободно. Вдове понравился ее ответ. «А как зовут?» «А Мавры». «Ну, Мавруша, живи у нас. Ты молода, мой свет. Гоняй мужчин. Покойница Феклуша жила у нас в кухарках 10 лет, ни разу долгу чести не нарушив. Ходи за мной, за дочерью моей. Усердно будь, присчитывать не смей». Проходит день другой, кухарке толку довольно мало. То переварит, то пережарит, то с посуды полку уронит, вечно все пересолит, шить сядет, не умеет взять иголку. Ее бронят, она себе молчит. Везде во всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, никак не сладит. Поутру в воскресенье мать и дочь пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша. Видите ли, в ней всю ночь болели зубы, чуть жива таскалась. Корицы надо было истолочь, пирожное она из печь сбиралась. Ее оставили, но в церкви вдруг на бедную вдову нашел испуг. Она подумала: к Мавруше ловкой зачем к пирожному припала страсть? Пирожница ей глядит плутовкой. Не думает она нас обокрасть, да улизнуть. Вот были бы мы с обновкой для праздника. И какая страсть! Так думала старушка, обмирала и, наконец, не вытерпев, сказала: «Стой тут, Параша, я пойду домой, мне что-то страшно». Дочь не разумела, чего ей страшно. С паперти долой чуть-чуть моя старушка не слетела. В ней сердце билось, как перед бедой. Вошла в лачушку, в кухне посмотрела. Мавруши нет, она к себе в покой. Вошла, и что же, о Боже, страх какой! Пред зеркальцем Параши чинно сидя, кухарка брилась. Что с моей вдовой, ах-ах, и шлепнулась. Ее увидя, та в торопях, с намыленной щекой, через старуху, вдове честь обидя, прыгнула в сени прямо на крыльцо, да ну, бежать, закрыв себе лицо. Обедня не кончилась, пришла Параша. «Что, маменька?» «Ах, Пашенька моя, Мавруша! Что, что с ней, кухарка наша?» «Опомнится досель не в силах я, за зеркальцем вся в мыле. Воля ваша, мне, право, ничего понять нельзя. Да где же Мавруша? Ах, она разбойник! Она здесь брилась, точно мой покойник!» Параша закраснелась или нет, сказать вам не сумею, но Маврушки с тех пор, как не было, простыл и след, ушла, не взяв уплату ни полушки и не успев наделать важных бед. У красной девушки, у старушки, кто заступил Маврушу, признаюсь, не ведаю и кончить тороплюсь. Как разве все тут шутить, ей-богу? Так вот куда октавы вас вели. К чему ж такую подняли тревогу, скликали рать и с похвальбою шли? Завидную ж вы избрали себе дорогу, уже ли иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас норовоучения? Нет. Или есть минуточку терпения? Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто же родился мужчиной, тому рядиться в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду, что не согласна с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего.